Ну и куда ты пойдешь? На няню будешь зарабатывать? А смысл? Как я нашла оправдание своему нежеланию отдавать всю себя детям. Я с облегчением узнала, что беременна. Теперь я без всяких оправданий и угрызений совести сяду дома и буду заниматься ребенком, заявила мне счастливая подруга. Помню, как я удивилась. То есть как это «сяду дома»? И почему с облегчением? Но если вспомнить все ее жалобы на неинтересную тягостную работу, то все вставало на свои места. Просто так бросить работу и ничего не делать — неловко. Поменять работу — нелегко. А так появилась легальная возможность как минимум на 3 года, а то и больше, сменить надоевшую работу на другую, семейную. Тоже выбор. Но не мой. Мишка родился летом. Первые 3 месяца я перестраивала свой мозг, привыкая к новой жизни с маленьким кричащим созданием, пускающим пузыри. Потом я пыталась не сойти с ума от усталости. Потом войти хоть в какой-то ритм, чтобы спастись от недосыпа. В итоге я обнаружила себя через 1/2 года, живущей в четком графике, с нечастыми радостными выходами в магазин и к ненавистному дантисту. Меня спасали друзья с нашими пятничными посиделками, но насыщенное свободное прошлое все отдалялось, общих тем для разговоров становилось все меньше, а перемены в светлом будущем казались все призрачнее. Еще через 2 месяца мне стало казаться, что я просто еще один ребенок в нашей семье. Я начала терять хоть какую-то самостоятельность, постоянно ссылаясь на усталость и обреченно вздыхая. Я будто постепенно срасталась с ребенком, теряя себя. Впервые я позволила себе подумать про няню, когда Мишке было 1 год. Позволила подумать. Это было именно так, робко и аккуратно. И не было тут страха за страшную фрекенбок, которая обязательно испортит ребенка и не будет его любить. Я была уверена, что найду заботливую и опытную няню, которая не будет так нервничать и уставать, как я, которая будет с удовольствием угукать с ребенком и играть с ним в машинки, чего я не умела делать. Страх был другой. А вдруг мне обязательно за все это прилетит? Потому что что? Хорошая мать сама сидит с ребенком, не доверяет его чужой тете, не позволяет никому выполнять ее материнские обязанности, потому что никто другой не подарит ребенку столько любви и тепла, сколько родная мать. От кого именно мне прилетит и кто все это скажет, я себе не объясняла. Просто переживала, что мое желание не быть дома с ребенком все время отдает чем-то ужасным. Но ужаснее было для меня другое. С каждым новым одинаковым днем я фиксировала, как по капле улетучивается радость и интерес к жизни. Отсутствие новых эмоций не давало мне наслаждаться жизнью, а, следовательно, у меня совсем не было сил радовать ребенка. И это при том, что и муж, и родители, и друзья делали все, чтобы скрасить мою жизнь, вытащить куда-то, развеселить. Ну и куда ты пойдешь? На няню будешь зарабатывать. А смысл? Работать с утра до ночи, чтобы все деньги отдавать чужой тете? Подруга считала, что я просто бешусь от безделья, искренне не понимая моей мотивации. Особенно она хохотала, узнав, что моя зарплата 1 год работы после декрета была на 3000 меньше, чем зарплата моей же няни. Я же была счастлива. Хоть и счастье это было через боль, как у меня по традиции бывает. Я дико уставала, еще больше, чем сидя с ребенком круглые сутки дома. Но эта усталость была другого свойства, замешанная на угрызениях совести. Встать с ребенком ни свет ни заря, покормить, дождаться няню, умчаться на работу. Там мучиться. Ага, сидишь вот на работе, развлекаешься, а дома ребенок твой с чужой теткой. Вечером принестись домой, получить ребенка обратно на руки, покормить, помыть, уложить спать. И так каждый день. И выходные. И снова на работу. И изволь все успевать. Ты же мать. Успокаивало меня и толкало вперед только одно. Если я сама собой не займусь, никто не займется. Я люблю ребенка и сделаю все, что от меня зависит, чтобы он был счастлив. Но отдать ему саму себя не могу. Дети никогда не были для меня способом для самореализации. Вот что, наверное, самое главное. Я чувствовала свою необходимость и значимость не потому, что у меня есть дети, а потому что я умею делать нечто профессионально и уверенно, и это нужно другим людям. И еще ключевой момент. Я всегда понимала, что реализовываться в детях очень неблагоразумно хотя бы потому, что этот процесс конечен. Дети вырастут, разъедутся кто куда. И привет, не в ком будет реализовываться. А к тому времени навык жизни для себя будет абсолютно утрачен. Меня такая перспектива не устраивала. Наверное, поэтому, например, я так нервно отреагировала на Мишкину скрипочку. Удивительная история, которую очень любят мои друзья. Про мать ехидну, которая зарубила на корню робкие желания ребенка. Приходит как-то Мишка из школы домой. Было это в классе во втором. и восторженно рассказывает, как к ним в класс приходит чудесный скрипач, который звал их в музыкальную школу учиться играть на скрипке. «Мама, давай я пойду играть на скрипке!» — воскликнула жертва музыкальной пропаганды. Я даже подумать не успела, как вскрикнул: «Нет!» Еще этого мне не хватало, этого пиликанья. Нормальная мать как бы поступила? Взяла бы сына за руку и повела в музыкальную школу, чтобы он недели через две сообразил, что учеба игре на этом дивном инструменте займет у него ближайшие 10 лет. Тренироваться придется ежедневно, скрипку он эту возненавидит, а бросить все это дело, когда уже столько сил всей семьи вложено, ему никто не позволит. Так вот, я никогда не была способна на такой вклад своих сил и времени в детей. Видимо, как раз потому, что цели у меня были другие. Не заслужить звание почетной матери, которая подняла детей, а достичь успеха в своей собственной жизни. За свой счет, а не за счет детей. Работа позволяла мне не оставаться в одном лагере с ребенком, не становиться на его уровень, не терять его уважение ко мне как к личности, не превращаться в его няню. Но сейчас, оглядываясь назад, я все же жалею об одном периоде. Гришке было где-то полгода, я снова вернулась на работу, но вскоре пришлось ее сменить, в первый, надеюсь, в последний раз, на какую-то абсолютно бессмысленную, не стоящую никаких моих усилий. И вот теперь, спустя столько лет, я жалею о том, что не осталась тогда с детьми дома. Потому что это как раз тот случай, когда мои усилия на работе абсолютно не были оценены, приносили мне только страдания и разочарования. И смысл все это терпеть, только ради того, чтобы осознавать, что работаю, а не сижу дома, было нелепо. Упустила ли я что-то в детях, доверив их нашим многочисленным няням? Недолюбила ли? Или, наоборот, так сильно по ним скучала за день, что только поэтому с таким удовольствием их тискала, вернувшись домой, и охотно читала перед сном? Удалось ли мне своим примером показать им, что еда и подарки берутся не из воздуха, а зарабатываются трудом обоих их родителей? Или я лишь продемонстрировала, что человек способен на многое, чтобы доконать себя окончательно? Главное, что я сохранила свою психику. Снова научилась радоваться жизни и была счастлива, хоть и уставала. А счастливая и непостоянно сидящая рядом мать лучше, чем грустная и подавленная. В этом я уверена.